Тихий говор рядом сменился такими же тихими шагами. Сделав глубокий вдох, Беломир медленно выпустил воздух через нос и очень осторожно пошевелил головой. Все недавно случившееся разом всплыло в памяти, и парень первым делом пошевелил кистями рук, чтобы проверить, не связан ли он снова. Убедившись, что руки свободны, также осторожно пошевелил ногами и, поняв, что никаких веревок и других пут не имеется, решительно открыл глаза, сразу направив взгляд туда, где слышал разговор. Сидевшая на невысокой скамеечке уже знакомая парню девчушка, еле слышно что-то напевая, старательно пыталась прясть. Похоже, ребенок учился, постигая науку ведения домашнего хозяйства. Нитка у нее получалась неровной, но девчушка явно старалась. Пользуясь тем, что ребенок не замечает, что начнулся, Беломир огляделся, стараясь не шевелить головой. Он снова оказался в землянке, но при этом явно в обитаемой. Какие-то полочки на стене, стол под ногами и выделанная шкура джейрана на стене у кровати. Да и лежанка, на которую начнулся, сделана была явно не на скорую руку. Во всяком случае, пока он проверял конечности, она ни разу не скрипнула. Убедившись, что из разряда врага его вдруг перевели в разряд, скорее всего, нейтральный, Беломир приподнял голову и тихо, чтобы не напугать девочку, попросил. «Верия, дай водиться и спить». «Ой, опамятовал». Обрадованно ахнула девочка и, бросив свое рукоделие, вскочила. Подскочив к столу, Верия аккуратно налила в глиняную кружку воды из высокого кувшина и, поднеся ее парню, радостно сообщила. «А про тебя тут уже дед Велизар спрашивал. Ему с тобой побаять потребно. Сей же час его кликну». И прежде чем Беломир успел что-то ответить, вымылась из землянки наружу. Понимая, что теперь разговора все равно не избежать, парень допил воду и принялся ревизировать собственный организм. Ощупав затылок, куда пришелся удар древком пики, он убедился, что шишка стала заметно меньше и уже не так сильно болит. Да и общее состояние сознания было гораздо лучше. Во всяком случае, дурноты и каких-либо еще признаков сотрясений не наблюдалось. Выходит, после его попытки вырваться из веси прошло не менее 2 суток. Словно в ответ на его выводы, желудок парня выдал долгую звучную руладу. Впрочем, чувство голода стало для него уже привычным с момента попадания в степь. Чувствуя, что не мешало бы посетить местные удобства, Беломир сел и, свесив ноги с лежанки, нашел взглядом свои сапоги. К его огромному удивлению, в углу, рядом с переметными сумами, было сложено и все добытое оружие. Задумчиво хмыкнув, Беломир быстро накрутил портянки, а обувшись, осторожно встал. По-прошлому он отлично помнил, что резко вскакивать после долгого лежания не рекомендуется, так что старался двигаться не торопясь, без излишних нагрузок. Убедившись, что ноги его держат, а голова на смену положения ведет себя вполне нормально, парень выбрался из землянки и, встав на пороге, задумчиво огляделся. Выручил его подбежавшая Верия. Увидев парня, она сходу принялась его отчитывать, явно кому-то подражая. «Да что ж ты вскочил, ты неугомонный!» Едва взор разверз и бежать куда-то собрался. «Не шуми, детеныш», — усмехнулся Беломир. «Лучше скажи, где тут у вас оправиться можно?» «Чего?» — удивленно переспросила девочка. «Ой, мама, роди меня обратно», — мысленно взвыл парень и, чуть тряхнув головой, принялся подбирать нужное определение. «Где тут можно облегчиться? Туалет, сортир, клозет где?» «Так бы сказал», — фыркнула девчонка. «Вон туда ступай», — ткнула она пальцем, явно отреагировав на слово «облегчиться». Двинувшись в указанном направлении, Беломир наткнулся на неглубокий овражек, где было оборудовано что-то вроде общественного туалета. Кабинки, сплетенные все из тех же прутьев, установлены над ямами. Покрыто все это сооружение было какими-то старыми шкурами. По принципу, главное, чтобы за шиворот не лилось. Быстро управившись со своими потребностями, парень выбрался из оврага и, переведя дух, отправился обратно. Пытаться уехать сейчас, едва встав на ноги, было бы неправильно. Для начала необходимо убедиться, что все последствия удара по бестолковке прошли. Да и информация обо всем происходящем вокруг была бы совсем не лишней. Пора уже наконец определяться, куда его занесло и как отыграть все обратно. Пусть там у него была не самая приятная, а где-то бестолковая, но уже привычная, налаженная жизнь. Но что ему делать тут, парень даже представить себе не мог. Спустившись в землянку, он сразу увидел сидящего на лавке у стола того самого старика, что давал ему слово, что больше его никто не тронет. Чуть улыбнувшись, старейшина огладил длинную бороду и, окинув парня долгим оценивающим взглядом, одобрительно кивнул. «Опамятовал. Крепок ты вой, и в драке зел люд. Но себя не забываешь и крови лишней не льешь. Добре тебя учили. Уж прости, что все вышло так, не по правде. Не держи сердце. Ты и так уж Ждана наказал. По сей день без памяти лежит. Присядь, побаим». Кивнув, Беломир присел на лежанку и, осторожно откинувшись на стену, вопросительно посмотрел на старика. «Раз сам предложил поговорить, так и начинай разговор. А там посмотрим, кто кого спрашивать будет. В любом случае, информация ему была нужна как воздух». «Ждан баял, что ты от кель с северных земель пришел, так ли?» — раздался первый вопрос. «Так. Только не пришел. Перебросило меня. Как? Не спрашивай. Самому бы знать. Вон, волосы все на голове спалило, да от меча моего огрызок оплавленный остался. Этот гад говорил, у вас такая штука перуновой осой называется. Вот она меня и перекинула», — ответил Беломир, решив держаться одной линии. В любом случае, иного объяснения своего переноса в пространстве и времени у него не имелось. «Видел я меч твой», — задумчиво кивнул старик. «Да и волосы твои приметить нетрудно. А еще старики бают, что слыхали вроде про такое, чтобы Перун осой своей нужную ему вой переносил. Бывало». «Бывало?» — моментально подобрался парень. «Выходит, я тут не один такой. А где это было? Когда?» «Не ведаю», — качнул старейшина бородой. «До нас только слух дошел. Да и давно это, сказывают, было. Тех воев, почитай, и нет уже». «Понятно», — вздохнул Беломир, беря себя в руки. «Тогда скажи, где мы? То, что это степь, я уже давно понял. Но где именно в степи?» «Да как же я тебе растолкую?» — растерялся старик. «Степь она и есть степь. В ту сторону поедешь, к морю Хазарскому приедешь. Туда горам путь, а уж туда река великая будет». «Итиль?» — быстро уточнил парень, вовремя вспомнив старое название Волги. «Она!» — кивнул старик. «Ладно, попробуем по-другому», — поворчал Беломир и, выдернув из ножен кинжал, присел на корточки. «Вот смотри. Вот море, вот так от него горы идут, а вот тут примерно вот так река», — пояснял он, быстро вычерчивая кончиком клинка названные объекты. «Вот это все ваша степь. И где тут весь ваша стоит?» «Это что ж такое?» — растерянно уточнил старик. «Откель, чудо такое!» «А это ежели на землю, как птица, сверху смотреть, то вот так все оно и будет», — принялся объяснять парень, сообразив, что упорол серьезный косяк. Что такое карта, эти непонятные граждане, похоже, понятия не имели. «А, сверху, значит», — оживился старик. «Вот это выходит Итиль, а это море. Тогда весь наше вот тут и будет. Седмицу конным ходом, и горы эти самые будут». «А в горах сейчас кто обитает?» — помолчав на всякий случай, уточнил парень. «Есть там народ», — вздохнул старик, оглаживая бороду. «Адигами себя кличут. Татарва их еще и серкешами зовет. А пред теми горами черкасы обитают. Их еще бродниками иной раз зовут. Тоже вои. Своим укладом живут, но того, кто в драке не силен, не принимают. Бают, что истый черкас завсегда готов с боярами да князьями за волю свою драться». «Черкасы? Бродники?» — растерянно повторил Беломир, судорожно вспоминая все, что когда-то читал или слышал о таких названиях. По всему выходило, что серкеши — это те, кого после стали называть черкесами. А черкасы или бродники — это будущие казаки. Такие названия мелькали в летописях времен Ивана III. Во всяком случае, это было все, что парню удалось вспомнить. «К бродникам подашься?» — нарушил старик молчание. «Не знаю пока», — качнул Беломир головой. «А может, весь останешься?» — осторожно предложил старейшина. «Сам сказал, вой я, не ротай», — понимающе кивнув, вздохнул Беломор. Ему и вправду был понятен ход мыслей старика. После налета хазар в деревне мужчин, способных отбить нападение, почти не осталось. Да и с оружием тут не очень, точнее, вообще никак. Во всяком случае, парень ничего такого не замечал. А тут не самый бестолковый вояка с кучей всякого колющего и режущего железа, умеющий хоть как-то с этим самым оружием управляться. «Не спеши уходить, Беломир. Едва опамятовал. Дай срок, пусть голова заживет», — вздохнув, тихо попросил старик. «Не спешу. Но и вам теперь ртов кормить много придется. А меня одной репой кормить, только реп переводить. Волку сеном не кормят», — усмехнулся парень, отлично понимая, чего старик добивается. Сейчас, после нападения, их весь была добычей даже для кучки татарских или еще каких пастухов. Просто потому, что эти пастухи гораздо ловче обращаются с луками и пиками. Ведь защитить отару от хищников одной плетью не получится. Сожрут вместе с плетью, особенно зимой. Да и наездники они, что называется, от бога. В общем, старейшинам в нынешнем положении даже один боец — большое подспорье. «Добре», — помолчав, вздохнул старик. «Тут оставайся, сколь сам решишь. Верия тебе в помощь будет. А дальше как рот решит». Закруглил он беседу и, поднявшись, не торопясь, вышел. Проводив его взглядом, Беломир подошвой сапога затер свои каракули на полу и, вздохнув, уселся на лежанку. Требовалось осмыслить все услышанное. Осмыслить и попробовать все это принять. До сегодняшнего дня Беломир воспринимал происходящее словно сквозь какую-то призму. Как игру, в которую его случайно затянуло, и по окончании которой все снова вернется на свое место. Но чем больше проходило времени, тем отчетливее он понимал, что ничего уже не изменится. И что все происходящее теперь его действительность, в которой ему придется жить до самого конца. Быстро вошедшая Верия выставила на стол горшочек с каким-то варевом и, коснувшись его плеча, тихо предложила. «Поснидай, дяденька, каша добрая вышла, с мясцом». «Благодарствуй», — на автомате кивнул парень. «А чай у вас тут имеется? Ну, травка такая сушеная, ее горячей водой заливают, а как настоится, пьют». «Слыхала. Взвар травяной», — со смешной важностью кивнула девочка. «Токма нет его у нас. Водицы родниковой обходимся». «Ну и то ладно», — кивнул Беломир, пересаживаясь к столу и беря ложку. Деревянная, грубо вырезанная, именно она, как ни странно, больше всего убедила парня в реальности всего происходящего. Проглотив варево, не замечая вкуса, Беломир отдал пустую посуду девочке и, попросив ее до утра его не беспокоить, улегся на лежанку. Сытость вызвала огромное желание прикорнуть, а взбудораженное состояние прогоняло сон, заставляя прокручивать в голове все услышанное снова и снова. Уже в сумерках Верия внесла в землянку кувшин со свежей водой и, попрощавшись, убежала. Прикрыв за ней дверь, Беломир бездумно прошелся по землянке, автоматически выпив кружку воды, снова улегся. Мысли скакали взбесившимися зайцами, прыгая с темы на тему, но ничего путного в голову не приходило. Дикая мешанина из планов, вариантов возвращения и просто панических выводов, не более. В землянке окончательно стемнело, а сон так и не шел. Вертясь сбоку на бок, Беломир пытался понять, что произошло и почему это случилось именно с ним. А главное, как ему теперь быть? Но ответа на свои вопросы не находил. Наконец, отбросив все посторонние планы, он сосредоточился на событиях последних дней. И вот тут его вдруг накрыло. Ужас, паника, дикое желание бежать, куда глаза глядят. Он и сам не понимал, что с ним происходит. Свернувшись калачиком, парень заткнул себе рот собственным кулаком и тихо, еле слышно заскулил, будучи не в силах сдержаться. Сутки Беломир ходил словно в воду опущенный. В голове творился сумбур и сплошная неразбериха. Хотелось бросить все и бежать из деревни, куда глаза глядят. И только воля помогла ему удержаться на грани и обойтись без срывов и истерик. Хотя состояние у него было проще удавиться. А еще ему очень хотелось сцепиться с кем-нибудь в драке. И неважно с кем. Главное, чтобы противник был настоящий, а не местный уволь, не способный только рожи друг дружке бить, да и то на праздники. Настоящих бойцов в весе после налета почти не осталось. Казары налетели неожиданно. Как оказалось, ни о каком наблюдении за окрестностями тут и понятия не имели, исходя из постулата. Степь ровная, успеем заметить и приготовиться. Вот и успели. Большую часть населения деревни угнали в рабство. С этим тут было просто. Все жители степи работорговли промышляли регулярно и с удовольствием. Так что детский крик, известивший об очередной беде, Беломир воспринял как манну небесную. Сидя на пороге землянки, парень угрюмо размышлял о своей дальнейшей судьбе, когда вдруг откуда-то с противоположного конца деревни раздался пронзительный вопль. «Татары!» Вздрогнув от неожиданности, парень почти скатился в землянку и судорожно принялся экипироваться. Поддоспешник, кольчуга, пояс с кинжалом, нож за голенище, перевязь с саблей и пика в руку — вот и все сборы. Вылетев наружу, Беломир остановился и, приметив на краю весь из десяток всадников, ринулся в ту сторону. Колчан за спиной приходилось придерживать локтем, так что сабля болталась на поясе, то и дело норовя за что-нибудь зацепиться. Благо, опыт подобного ношения оружия у него имелся, так что обошлось без досадных падений. Забежав за все ту же перевернутую телегу, парень воткнул пику в землю и выхватил из колчана стрелу. Степняки с хохотом ловили арканами людей, то и дело сбивая их с ног грудью коня. Выбрав самого богато одетого, Беломир натянул лук и, зло ощерившись, разжал пальцы. Сам себя он никогда не считал серьезным стрелком, но в этот день в парня словно бес вселился. Заметили его после третьего выстрела. Степняки, тут же бросив отлов людей, развернули коней, прикрывшись щитами, взялись за луки. Но перестрелки не получилось. Вылезать на открытое пространство Беломир не собирался. Пригнувшись, он накладывал на тетиву стрелу и, натягивая ее, выпрямлялся. Дотянуть тетиву и прицелиться занимало гораздо меньше времени. Сообразив, что стрелы днище телеги не пробивают, бандиты ринулись в атаку, пытаясь обойти его с двух сторон. Последний выстрел парень успел сделать, когда степняки были уже в шагах в 20 от его укрытия. Всадив стрелу в бедро ближайшему всаднику, Беломир бросил лук и, подхватив пику, прыгнул навстречу другому противнику. Отбив наконечником саблю, он сделал выпад в лицо, заставляя всадника прикрыться щитом, и тут же ударил под широкий пояс. Ахнув, степняк выронил саблю и начал медленно заваливаться в бок. Но Беломиру было уже не до него. Стремительно развернувшись, он широким маховым движением ударил очередного людолова наконечником в лицо и тут же обратным движением хлестнул по голове коня другого степняка. Взвизгнув от боли, косматый жеребец вскинулся на задние ноги, чем парень тут же воспользовался, ткнув первого степняка наконечником в бедро. Из десятков всадников его атаковали только четверо, двое из которых уже были ранены. Пятый, вывалившись из седла, лежал на земле, прижимая к животу окровавленные ладони. Троих он достал стрелами, а еще двое отбивались от ринувшихся в атаку местных. С оружием у крестьян было плохо, так что били бандитов, чем придется. В ход шли коли из плетней, топоры и просто камни. Прикрываясь телегой, Беломир заставлял степняков атаковать себя только с одной стороны, да и то не всем сразу. Большие сплошные колеса мешали им использовать свой излюбленный прием, разогнав коня, срубить врага на скаку или, ударив его конем, добить уже лежащим на земле. Беломир же в приемах себя не ограничивал. Бил и седаков, и их коней. Но помня, что в этом мире конь, можно сказать, главное богатство и серьезная добыча, старался не наносить животным серьезных травм. Но и того, что лошадям перепадало, было достаточно, чтобы они регулярно выходили из повиновения, чем парень и пользовался, нанося уколы в бедра, колени и даже по голеням степняков. На первый взгляд, вроде ранения не смертельные, но при этом весьма для всадников опасные. Степняки привычны драться в седле и управлять конями при помощи ног. А когда ноги не слушаются или слушаются плохо, ни о каком управлении уже и речи быть не может. К тому же Беломир то и дело заставлял их коней вставать на дыбы, что не добавляло степнякам радости. Удержаться в седле с раненой ногой очень сложно. Ловкий удар широкоплечего воина перерубил древко пики, и защитник веси, швырнув обрубок в морду соседнему всаднику, выхватил из ножен саблю. Отбив ударом по плоскости размашистый удар противника, он ткнул концом клинка его в ребра под нижний свод. И, заметив, как бандит скривился, зло усмехнулся. Удар по печени всегда считался нокаутирующим, так что в данный момент ощущения степняк испытывал наверняка неописуемые. Заметив, как тот, согнувшись, невольно опустил руку с оружием, Беломир подпрыгнул и от души рубанул его клинком по шее. Степняки, очевидно, поняли, что все пошло не так, как задумывалось, и начали разворачивать коней. Но отпускать их парень не собирался. Воткнув саблю в землю, он вновь подхватил лук и вынул из колчана стрелу. Три стрелы настигли удиравших бандитов, едва они успели доехать до края площадки, что считалось центральной площадью Веси. Последнего он сбил, когда тот собирался срубить вставшего на пути крестьянина. Убедившись, что воевать больше не с кем, Беломир аккуратно прибрал все оружие и, оглядевшись, отправился собирать трофеи, попутно проверяя грабителей на предмет выживших. Чтобы не портить не самый плохой кожаный доспех, он всаживал кинжал в шеи, перерезая артерии и трахеи. Наблюдая за его действиями, крестьяне только головами качали и что-то тихо бормотали, словно молясь за добитых. Не обращая на них внимания, Беломир принялся обыскивать ближайшее тело. В его нынешнем положении ему требовалось все – от денег до припасов и оружия. А еще парню предстояло выбрать из всего добытого табуна пару-тройку лучших лошадей, чтобы совершить спокойный переход в предгорье. Оставаться в степи он не хотел. Размышляя трезво, Беломир понял, что делать тут ему просто нечего. Пахать землю он просто не умел, а каких-то промышленных предприятий тут и в помине не имелось. Чего говорить, если жили местные в землянках, даже не пытаясь найти глину и построить нормальные жилища. Крестьяне отловили всех лошадей, и 8 из них подвели Беломиру, тем самым молчаливо признавая, что это его законная добыча. По знаку старейшины мужчины быстро сняли с тел все доспехи и оружие и принялись сносить все найденное к телеге. Оглядев эту кучу, Беломир задумчиво вздохнул и, подумав, принялся первым делом осматривать оружие. Выбрав себе лучшие образцы, парень сменил пояс и, отложив пару колчанов со стрелами, кивнул на оставшиеся. «Это промеж себя разделите. Нельзя тут без оружия. Разом в колодки забьют». «А с конями что делать станешь?» — осторожно поинтересовался старейшина. «Трех лучших отберу, остальных тоже вам оставлю». «Уйдешь, значит?» — вздохнул старик. «Нет мне тут дела. А на шее у других сидеть я не привык», — чуть пожал парень плечами. «Говорил же, вой я, не ротай». «Это верно. Покуда мы двоих добивали, ты 8 упокоил», — огорченно усмехнулся старик. «Может, погодишь, пока ехать?» «Зачем? Или у вас хлеба лишнего много, чтобы за просто так кормить меня?» — развернулся Беломир к нему всем телом. «Не просто так», — качнул старик головой. «Научи людей хоть как оружием биться». «Для такого не один год нужен», — мотнул Беломир головой. «Да и не вои они. Я вон раненых добивал, так твои увольни едва на меня с дреколем не кинулись. А ведь эти сюда не пряниками вас кормить приехали». «Не делаем мы так, вот они и вскинулись», — смутился старейшина. «Хороший враг — это мертвый враг», — фыркнул Беломир, принимаясь осматривать переметные суммы. К огромному удовольствию парня в кошельках степняков нашлись и деньги. Медные и серебряные монеты, то ли арабского, то ли еще какого происхождения. Но вязь на них ясно говорила, что пришли они откуда-то с востока. Сыпав все собранное в один кошель, он перетряхнул все сумки и, убедившись, что ничего ему нужного в дороге тут нет, тоже отдал их крестьянам. Перебирая добычу, он попутно выбирал себе сбрую, седло и переметные сумки. К дороге в данной ситуации нужно было готовиться особенно тщательно. Лошадь — это даже не мотоцикл, и заправить ее на попутной заправке не получится. Так что требовалось предусмотреть все. От толковой сбруи и до запасных подков. Ковать коней ему еще не приходилось. Но Беломир не сомневался, что сумеет тупо все сделать так же, как было сделано прежде. Повторить что-то уже сделанное гораздо проще, чем сделать самому изначально. Главное не торопиться и пытаться что-то улучшить. Так что собирался он вдумчиво. В итоге, после всех осмотров и перекладок, из оружия у него остался хороший лук с 3 запасными колчанами стрел и 2 мотками тетивы. Сабля, пара кинжалов, 4 ножа, которые можно было использовать как метательные, и обычный обеденный нож. К тому же парень оставил себе хорошего качества пику, пару арканов, веревка-то в дороге всегда нужна, и найденный на седле одного из бандитов топорик. Про бытовые мелочи можно было и не вспоминать. Отложил он даже лист почти нового войлока. Кошма, которую явно возили для ночевки в степи. Глядя на его подготовку, старейшина только тихо вздыхал, словно не находя слов, чтобы удержать парня в Веси. Сам же Беломир отлично понимал, что деревенька эта обречена. Без толковых бойцов им будет тут не выжить. Теперь, когда степняки узнали, что хазары угнали большую часть мужчин, нападения будут повторяться. Но как объяснить все это крестьянам, он не знал. Общение с местными проходило обычно с таким скрипом, что ему иной раз хотелось послать все куда подальше. Вроде на одном языке говорят, а словно с инопланетянами общаешься. По знаку старика мальчишки подхватили все собранное парнем и понесли в отведенную ему землянку. Жестом удержав его на месте, старик огладил бороду и, вздохнув, тихо спросил. «Не торопись, молю. Сам видел, одним нам не выстоять». «Ты уж прости, но вам все одно не выстоять», — решившись, прямо ответил Беломир. «Степняков много, а вас очень мало. Сомнут они вас. Уходить вам надобно». «Куда?» «Я этих мест не знаю, но думаю, ближе к горам. Там хоть бродники рядом будут. А тут вы совсем одни». «Бродники те, тачи не хуже этих», — скривился старик. «Ну, прости, иного совета не дам», — развел парень руками. «Когда поедешь?» — помолчав, уточнил старик. «Передохну еще денек и в путь. Припасов в дорогу дадите?» «Велю собрать. И лепешек, как степняки пекут, тоже прикажу», — решительно кивнул старейшина. «Благодарствую», — склонил Беломир голову. «Тебе благодарность, моя вой», — ответил старик с неожиданной торжественностью. «Не отбились бы мы, кабы не ты». «Но теперь-то всяко полегче станет», — пожал парень плечами. «Луками-то люди твои управляться умеют худо-бедно. А пика тот же кол, только ею еще и колоть можно. Саблями только пусть осторожнее будут. По первости ею можно и себе ногу срубить. Лучше уж топорами, оно привычнее будет». «Где бы их еще взять, те топоры?» — понимающе усмехнулся старик. «Неужто кузни ни у кого вокруг нет?» — удивился Беломир. «У бродников есть, да только ехать туда далече, да и купить не на что». «Так те же сабли на топоры сменяйте», — тут же нашелся Беломир. «Им сабли всяко нужнее». «Подумать надо», — задумчиво протянул старик. «Ну подумай, и о переезде тоже подумай», — осторожно напомнил парень и, попрощавшись, отправился в свою землянку. Оглядывая бесконечную степь внимательным взглядом, Беломир пытался разобраться в том, что с ним происходит. Несмотря на активное участие в серьезных боевых действиях, жестоким парень не был никогда. Ведь одно дело выстрелить в противника, готового перерезать тебе глотку, и совсем другое — добить раненого кинжалом. А он это делал. Делал, не испытывая никаких моральных и психологических терзаний. Да, разведчики на той войне регулярно повторяли ему, что оставлять за спиной живого противника — это верх глупости. И он запомнил этот постулат как отче наш. Но одно дело помнить и совсем другое делать. Тогда в горах, что называется, Бог миловал. Даже участвуя в перестрелках, когда приходилось отбиваться от духов, закрывавших колонны, ему не доводилось добивать раненых. А тут он вынужден был делать это, чтобы обезопасить себя и тех, кто решился ему довериться. После того непонятного переноса в его мозгу словно что-то переключилось. Что-то, что отвечает за многие, иногда даже странные умения. Так, например, прежде он не замечал за собой особого мастерства во владении шестом. Да, базовые основы были заложены во время тренировок по рукопашному бою. Элементарные навыки владения различным холодным оружием им прививали, но ставку на это никто не делал. А тут парень орудовал пикой так, что у самого глаза на лоб полезли. Да, тактику действий при столкновении с кавалерией они с парнями из реконструкторов оговаривали и даже пытались применять в своих потешных боях. Но тут все было на самом деле, по-настоящему, и эти выкладки работали. Выходит, веселясь и развлекаясь, он все равно запоминал то, чем занимался. Вздохнув, Беломир задумчиво почесал свою многострадальную бестолковку и, нащупав уже почти зажившую шишку, скривился. Из Веси он уехал спокойно. Только старейшина еще разок попробовал уговорить его остаться, но никаких препятствий никто чинить не стал. Даже припасов в дорогу выдали от души. Ему одному на месяц запасов хватит. Обе заводные лошади были основательно нагружены. Да и Ждан на глаза парню больше не попадался. То ли лечил свою головенку после полученной плюхи, то ли решил, что на одной оплеухе после сделанного Беломир не остановится. В общем, обошлось и ладно. Чуть шевельнув поводом, парень в очередной раз огляделся и тут же насторожился. Примерно метрах в 300 от него на взгорке стояли трое всадников, наблюдавших за ним. Понимая, что устраиваться степняками скачки — дело глупое, парень быстро проверил готовность оружия и на всякий случай принялся натягивать на лук тетиву. Составной лук обладал изрядной упругостью, и оставлять на нем тетиву, сплетенную из жил, было глупо. Растянется или порвется, особенно если на нее вода попадет. Уперев конец лука в мысок сапога, Беломир с кряхтением согнул его и, накинув петельку тетивы, плавно отпустил. Скрипнув, лук еле слышно загудел натянутыми жилами. Пробежавшись пальцами по стрелам в колчане, парень еще раз оглянулся и, криво усмехнувшись, буркнул. Предчувствия его не обманули. Степняки, съехав с горка, пустили коня рысью, быстро его догоняя. Коротко оглядевшись, Беломир приметил заросли какого-то кустарника и, подтянув повод, толкнул своего коня каблуками. Добравшись до заросли, он спрыгнул с седла и, набросив повод на ближайшую ветку, оббежал кустарник. Перестреливаться со степняками с седла? Ищите дураков в зеркале. Эти ребята в подобных изысках упражняются, едва научившись ходить. Так что бой нужно проводить на своих условиях. Встав так, чтобы за спиной были заросли, а его цук оказался в стороне от стрел противника, Беломир воткнул пику в землю и вытянул из колчана стрелу. Степняки, заметив его приготовление, прибавили ходу, попутно перекидывая щиты из-за спин на руки и выхватывая из колчанов луки. Не забывая, что их больше, Беломир прикинул расстояние и, вскинув лук, выпустил пробную стрелу. Снаряд не долетел до цели метров 10. Точнее, на таком расстоянии сказать было просто невозможно. Благо, оперение на стрелах было белым, что делало его заметным на буйной зелени весенней степи. Понимая, что стоять на месте перед опытными лучниками глупо, парень сделал два приставных шага влево и снова выстрелил. На этот раз выстрел оказался удачным. Стрела ударила ехавшего первым всадника в щит. Точнее, он ловко им прикрылся, едва увидев, как парень отпустил тетиву. Один из всадников начал забирать влево, снимая с седла аркан. Его маневр Беломир понял сразу. Кустарник, спиной к которому он стоял, был густым, но невысоким, ему примерно по грудь. Так что, если для лошадей это было препятствием, то для броска арканом помехой не будет. А значит, степняки собирались брать его живым. Понимая, что иного выхода нет, Беломир сделал то, чего ни один степняк никогда бы не сделал. Бросив быстрый взгляд на приближающуюся пару воинов, он вскинул лук и, быстро прицелившись, всадил стрелу в бок лошади носителя аркана. Что не говоря, сложный лук — штука действительно мощная. Стрела вошла коню под правую лопатку почти до середины древка. Пронзительно заржав, конь покатился кубарем, сбрасывая своего наездника в траву. Не останавливаясь, Беломир быстро наложил на тетиву еще одну стрелу и, развернувшись к паре, снова выстрелил. Степняки отвлеклись на своего соплеменника, чем парень и поспешил воспользоваться. Стрела ударила степняка в грудь под правую ключицу. Удар оказался так силен, что того отбросил на круп лошади. Не ожидавший такого людолов не успел выпустить из руки повод, так что, откидываясь на спину, резко натянул его, жестко осаживая своего скакуна. Захрипев, конь подпрыгнул, а потом, резко вскинув голову, поднялся на дыбы, заваливаясь на спину. Гортанно что-то выкрикнув, последний оставшийся целым степняк отбросил лук и, выхватив саблю, ринулся в атаку. Понимая, что времени на стрельбу у него нет, Беломир также бросил лук и подхватил пику, метнувшись обратно к кустам. Каждый раз, делая выстрел, он тут же делал два приставных шага в сторону, сбивая противнику прицел так, что теперь ему нужно было встать так, чтобы обезопасить спину и не позволить нападавшему использовать привычный способ боя. Встречать пешком атаку всадника он не собирался. Не те весовые категории, да и опыта противостояния подобным атакам парень не имел. А вот так, стоя на твердой земле с пикой в руках, можно было потягаться. Тут и разница в длине оружия, умение использовать ее нестандартным способом, да и собственные физические кондиции не стоило сбрасывать со счетов. Как ни крути, а ростом Беломир был выше всех встречавшихся ему степных обитателей, а значит и руки у него были длиннее, что позволяло удерживать противника на расстоянии, недоступном для сабли. Увидев его маневр, степняк плавно придержал коня и, чуть подтянув левый повод, поставил его к парню боком, успев скинуть саблю над головой. Подобным оружием всадник мог наносить удар или вертикально, или под острым углом. Во всех остальных случаях он ранил бы собственного коня. Это при схватке двух всадников имелась возможность размахивать саблей как удобно, а вот против пешего имелась куча естественных ограничений. Делая длинный шаг вперед, Беломир одновременно с этим резко выбросил вперед пику, всаживая наконечник степняку в ребра. Почувствовав, что пика пробила кожный нагрудник, парень сжал пальцы покрепче и с силой толкнул оружие еще дальше, выталкивая противника из седла. Ахнув, степняк попытался дотянуться до врага саблей, но, ударившись локтем о древко пики, выронил свое оружие и начал заваливаться в бок. Еще одно усилие, и Людолов, потеряв стремя, вывалился из седла. Выпустив древко, Беломир выхватил саблю и, хлопнув коня по крупу, подскочил к упавшему. Резкий удар по горлу, и все было кончено. Быстро обернувшись, он нашел взглядом степняка, упавшего вместе с конем, и бросился его добивать, когда вдруг что-то с силой ударил ее в спину, под левую лопатку. На ногах парень удержался только чудом. Помогло то, что он и так почти бежал, так что, чтобы не упасть, ему достаточно было начать быстрее переставлять ноги. А вот последствия удара были гораздо весомее. Отбитая легкая болезненно сжалась, не давая вздохнуть. Борясь с собственным организмом и кашляя до темноты в глазах, Беломир на автомате добрался до второго бандита и кое-как перерубил ему горло. Помня, что стоять на месте нельзя, парень сделал пару шагов в сторону, одновременно разворачиваясь к третьему противнику. Пытавшийся заарканить его степняк неловко вскинул лук, но его добыча снова шагнула в сторону. Между противниками было примерно 7 метров. Не самое большое расстояние, но его еще нужно было пробежать, чтобы сойти с бандитом в рукопашную. А имея в руках лук, степняк этого точно не допустит. Все эти мысли пронеслись в мозгу, словно вспышка. Даже не думая, что делает, Беломир перекинул саблю в левую руку и, шагнув в сторону и вперед, выхватил нож. Следующим движением он сделал длинный кувырок вперед, на выходе метнув нож в противника. Сейчас главным было даже не попасть, а заставить врага ошибиться. Так и получилось. Увидев летящий в него клинок, степняк дернулся, выпустив стрелу куда-то в сторону. Пользуясь его неловкостью, Беломир бросился вперед, торопясь добраться до врага прежде, чем он успеет наложить следующую стрелу. Понимая, что уже не успеет этого сделать, степняк перехватил лук за нижний конец и, размахнувшись, попытался использовать его как дубину. Пригнувшись, Кречет пропустил удар над головой и, не раздумывая, ударил саблей. Хоть и держал он ее в левой руке, но парню в очередной раз повезло. Сабля ударила степняка по шее, разрубая артерию и гортань. Хрипя и захлебываясь собственной кровью, противник рухнул на землю. Оперевшись на рукоять сабли, конец которой Беломир упер в землю, он несколько минут пытался отдышаться после случившейся схватки. К тому же ушибленные стрелой ребра крепко ныли, не давая вдохнуть полной грудью. Чуть придя в себя, парень быстро осмотрелся и, тяжело вздохнув, направился к лежавшей в стороне лошади, которую тяжело ранил стрелой. Несчастное животное предстояло добить, чтобы избавить от ненужных мучений. Вот кого ему действительно было жалко, так это ни в чем не повинную коняшку. Она во всем этом безобразии была ничуть не виновата. Достав кинжал, Беломир присел над лошадью и, проворчав: «Прости, милая, не хотел», всадил клинок туда, где, по его прикидкам, должно быть сердце. Взвизгнув, лошадь дернула всеми четырьмя ногами и, захрипев, затихла. Отерев кинжал о шкуру, парень убрал кинжал в ножны и принялся снимать с лошади седло и переметные суммы. Здесь все это было товаром, который можно было продать, чтобы получить хоть какие-то средства на первое время. Перетащив все собранное к своим лошадям, Беломир принялся отлавливать оставшихся коней. К его счастью, лошади у степняков оказались хорошо обученными и от тел хозяев далеко не уходили. Собрав трофеи, парень отвязал от куста свой цук и, усевшись в седло, погнал собранный караван подальше в степь. Задерживаться на месте драки было неразумно. У степняков наверняка имелись родственники, просто соплеменники, которые, не задумываясь, кинутся мстить их обидчику. Так что, едва покончив с делами, Беломир поспешил оказаться от места схватки как можно дальше. Часа через два, выехав на берег узкого, но быстрого ручья, он принялся искать место для стоянки. Нужно было обиходить коней и привести себя в хоть какой-то порядок. К тому же ушибленная стрелой спина продолжала ныть, требуя хоть какого-то ухода и покоя. Проехав по берегу почти километр, парень нашел небольшой распадок с маленькой заводью и, свернув туда, принялся расседлывать коней. Одно из первых правил в подобной ситуации – первым делом позаботиться о лошадях. Ведь это и боевой товарищ, и транспорт, и, как ни странно это звучит, возможность избежать голодной смерти. Расседлав коней, Беломир дал им остыть и позволил напиться. После, стреножив всех пятерых, оставил пастись, а сам занялся обустройством лагеря. Выкопать небольшую ямку и собрать сухие кусты перекати поля было делом недолгим, он потратил чуть больше часа. Благо эти колючие шары ветер гонял по степи регулярно, и они во множестве застревали во всяких складках местности. Вот и в найденной низинке их оказалось немало. Жалея, что при себе не имеется хоть какого завалящего котелка, Беломир развел костерок и, скинув сапоги, принялся стаскивать с себя кольчугу. Как оказалось, работа мастера из иного времени спасла ему жизнь. Стрела ударила парня в спину, но колец не пробила, а только смяла их. К тому же, упав вместе с лошадью, степняк повредил руку, так что натянуть лук как следует просто не смог. Иного объяснения тому, что кольчуга не оказалась пробитой, у него не было. Отмывшись от степной пыли, парень набрал воды в свой многострадальный нагрудник и, поставив его над костром, принялся варить похлебку. Есть хотелось сильно, но питаться постоянно в сухомятку парень не собирался. Помнил, чем это чревато еще по прежней жизни. Уже в сумерках, похлебав горячего, он расстелил у костра попону и, положив рядом кинжал и саблю, уснул.